радостью кидаю код от домофона, ох, еду. Пропитан этим воздухом, дай мне еще глоток. Я по корне в массиве, мы в принципе тоже. Но ты все равно как-нибудь заезжай в гости, бизи. Заезжай в гости, братан, блядь. Почти дошли до финала, но братуха Стас переломил годы. Суицидальные ноты в палате, по которой гулял босой Стас. Страна садов без мейкапа и страз. Я бухой иностранец, не поднятым пиратским. Это, кстати, мы со Стасом отняли у лепрекона пиастры. Да выйдет фикс на реестр твоего мозга. Подари себе на Новый год из фикс-прайса бонг. И вон, о-о-о.